Был болен, не посетили меня, был странником, не приютили меня. Трижды приходил он к тебе, а ты не принимала его. По пути встретился лось размером со слона, которого английский посол и путешественник Энтони Дженкинсон привез из Персии в Казань. Огромное животное жевало голые ветки кустарника и наблюдало за ними. Царь не велел трогать. Не было желания и времени возиться. Из ничего выросла сия громадина и превратится в ничто, — подумал Иван. К вечеру настреляли все же два воза уток и еще кое-какой мелкой дичи. Стемнело рано, дождь усилился, лес становился гуще и гуще, колокольного звона не было слышно, ни стороны Александровской слободы, ни стороны Троице-Сергиевого монастыря заблудились. Царь забеспокоился. Все речки одна на другую похожи, а дороги нет, и на небе ничего не видать. Долго плутали, думали уж, что выйдут на Москву. Но к полуночи вдруг вдали замерцал огненный столб света не вечерню. Направились туда и уперлись в ветхую ограду местного сельского кладбища. Значит, ходили по кругу. Проехали через пролом и увидели юродивого Тимошу у свежей могилы. Не было тени от Божьего человека в том сиянии. Он на коленях с воздетыми к небесам руками возносил молитвы Господу Вседержителю. Царь слез с коня и, опасаясь пересечь нездешнего света круг, тихо позвал «Тимошенька!». Но тот не обернулся. Долго чего-то ждали, как завороженный, но потом государь вспылил и велел полубесову сотоварищу войти в световую окружность и копать. Царевич-наследник Иван-младший стал упрашивать, — «Не надо, тятя, не надо, отстань, дурак!» — отвечал царь с нарастающим раздражением. Пот стекал по его лицу, будто землекопом был он сам. Фантастический свет потух. Внезапно поднесли факелы, рыли секирами, саблями, кинжалами, выгребали землю руками. Тимошка наблюдал за происходящим молча. В могиле оказался вместо ожидаемого монархом гроба порядком отсыревший, скатанный в трубку персидский ковер, который царю привезли из Астрахани и который он подарил Марфе еще до свадьбы. Ковер развернули и обнаружили труп неизвестного мужчины с русыми волосами и бородой. Труп был завернут по шею в рогожку. — Кто сей? — гневно спросил царь. — Мой брат, — ответил блаженный. — Да не было у тебя отроду никакого брата. Зачем врешь? — А ты зачем? Тимоша строго так посмотрел на государя, а тот отвернулся. Наступила тягостная пауза. — Тимошенька! Вдруг ласково обратился Иван к юродивому. — Чего тебе? — Прости меня. — Бог простит. Помолись за меня грешную. Сам молись. И, обратившись ко всем, добавил. — И не вздумайте сказывать, что видели здесь. Побойтесь десницы хозяина истину. — Ладно, — вскричал государь мстительно. — По коням! Отъехали. До замка было не более версты. — А чего он, собственно, знает? — подумал Иван Васильевич, немного успокоившись. — Надо, чтоб с ним побеседовал Лукьяныч, прости господи. Малюта тем временем уже к концу дня знал, что неопалимого в Москве не видели. Он также держал в голове слова царя Ивана о том, что отпевание надо бы отложить, и его не оставляла мысль, не затеял ли всю историю сам государь. С простейшей целью, чтобы снова жениться. Это была любимая царева забава. Православные каноны терпели только три брака. а государь демонстрировал всем свою набожность.